Глава 21. Школа искусств Сонхва. 1 августа. 9 часов до полудня. По коридору школы неспешно движутся директор данного учебного заведения господин Ю Дон Вон и учитель физкультуры Пак Хе Джин. Эти двое очень давно работают вместе и понимают друг друга практически с полуслова. «Как ты говоришь, ее зовут?» — задает уточняющий вопрос Дон Вон. «Ким Со Ин», — отвечает Хе Джин и начинает слегка горячась объяснять. «Она нам нужна, директор Югай!» У корейцев при обращении к носителям фамилии из гласного слога «ю» и «о» добавлять формальный слог «гай». «Очень нужна!» Результат, который девочка показала на 100-метровой дистанции, до сих пор не укладывается в голове. «Да?» — удивленно вскинув бровь, произносит Дон Вон. «И в какое время она уложилась?» Вопрос директор Ю задал для проформы. Он не очень хорошо помнил нормативы по физической подготовке, которые требуются для поступления в школу. Не его это профиль. Его задача на посту директора заключается в организации работы учебного заведения, а не контроле всяческих мелочей. Для этого существуют учителя с прочими работниками. Она показала результат, сопоставимый с действующей победительницей летних Олимпийских игр прошлого года, проходивших в Пекине. «Что?» Дон Вон даже остановился, услышав такой ответ. «Девочка преодолела 100-метровую дистанцию за 12 секунд, директор Югай. В ее-то возрасте», — уточнил Хе Джин. «Золотую медаль на прошлой Олимпиаде завоевала ямайская бегунья Шелли Энн Фрейзер с результатом 10,78 секунды». «Ты в этом абсолютно уверен?» — решил удостовериться Дон Вон. «Я сам замерял время», — подтвердил Хе Джин. «Поступим так», — веско произнес Дон Вон. «Сейчас же идем к вашим коллегам. Нужно срочно узнать остальные результаты ее экзаменов». Престижность учебного заведения зависит не только от уровня преподавания, но и в не меньшей степени от всех результатов, что показывают его ученики. Этот-то директор Ю понимал прекрасно, и упускать такую ученицу он не собирался. Комната Соин. 10 часов до полудня. Последние два дня я медленно намеками подводил Пак Пау к мысли, что мне нужны деньги. Проходя мимо Хальмони, сетовал на слабенький ноутбук и на отсутствие необходимого железа для задумок. Ведь помимо компа мне еще нужна видеокамера. Занимался этими ритуальными плясками вокруг бабули несколько дней. «Я всегда с собой беру видеокамеру», — пропел, расхаживая по комнате и размышляя над сложившейся ситуацией. Бабушка упорно не замечает мои попытки выклинчить денег. Ну или делает вид, что не замечает. Как следует, взвесив и оценив уже приложенные усилия, мною было принято решение идти сдаваться. «Вариантов не осталось», — подытожил я и вышел из комнаты. Комната Пак Пау. 10 часов 15 минут до полудня. Престарелая женщина сидела в удобном кресле, занимаясь любимым делом. Читала книгу. От этого занятия ее отвлек стук в дверь. Кинув взгляд на настенные часы, она, не торопясь, сняла очки и отложила произведение на маленький прикроватный столик. «Войдите», — дала она, наконец, разрешение. В комнату через приоткрытую дверь заглянула Соин. «Аннён, Хальмони, сильно занята?» «Абсолютно свободна», — со вздохом ответила Пак Пау, глядя на нарушительницу ее уединения. «Это просто замечательно», — произнесла внучка, целиком материализовавшись в комнате. «Тут такое дело. В общем, мне нужны деньги». «Зачем?» — с легкой усмешкой задала вопрос хозяйка комнаты. «Можно подумать, ты не знаешь», — — проворчала Суин вместо того, чтобы дать нормальный ответ. «Я второй день хожу вокруг тебя с разными намеками. Не верю, что ты не поняла». «Конечно, поняла», — с нескрываемым удовольствием на лице подтвердила Пак Пао. «Отчего я тогда все эти дни...» Бабушка не дала договорить внучке. «За тобой было так интересно наблюдать. Ты даже представить себе не можешь, какое удовольствие я получала все это время». «А-а-а-а», — простонала Суин. «Хальмони, ты жестокая женщина. Разве можно так поступать с людьми?» «Ну, надо же и мне как-то развлекаться», — задумчиво произнесла Пак Пао. «Ладно, давай рассказывай, на что тебе понадобились деньги». Внучка, услышав предложение, аж лицом просветлела. Усевшись на подлокотник кресла, девочка, подняв глаза к потолку и выставив правую руку, начала загибать пальцы, перечисляя потребное ей. «Значит так, мне нужен компьютер домой и монитор, кое-какая периферия к нему и самая важная часть — звуковая карта, хотя бы полупрофессиональная. Также мне нужна видеокамера, желательно среднего или более высокого уровня». Девочка ненадолго задумалась и, покивав в такт мыслям, подытожила. «Вот вроде и все». «И сколько это все будет стоить?» — задала бабушка самый важный вопрос. «Ну...» — не торопясь называть сумму, посмотрела на Пак Пао внучка, сделав губы трубочкой. «В общем, где-то 3,5, может быть, 4 миллиона вон». Пак Пао отвечать не спешила. Суин тоже сидела молча и смотрела на бабулю. «Эх», — обреченно выдохнула пожилая женщина и произнесла в никуда. «Чем старше становятся дети, тем больше средств на свое содержание они требуют». «Это означает, да или нет?» — не поняла Суин. «Дам я тебе денег, дам, не переживай. Только объясни нормальным языком, для чего тебе нужны эти вещи. Ну, те, которые задумала купить». С горем пополам удалось втолковать бабушке, что я собираюсь делать с приобретенным. Если беседа о деньгах заняла в худшем случае пару минут, то вот мои попытки объяснить Пак Пао, что такое видеохостинг, чуть не довели меня до нервного срыва. Ушел из ее комнаты мокрый, как мышь, бегавшая весь день от кота и с едва заметно подрагивающим веком. «Не пойму, отчего все старые люди так безбожно тупят, когда речь заходит о современных технологиях? Они же умные, я это точно знаю!» Тихонечко возмущался я, направляясь в ванную комнату. Головное здание Hyundai Motor Company Co. Limited. Кабинет Ким Джеука. 1:00 PM. Встав из-за стола и как следует потянувшись, хозяин кабинета собирается идти на обед. Он только что отправил результаты своего недельного труда по внутренней сети корпорации в отдел технических разработок. Подойдя к двери и взявшись за ручку, Джеук слышит мелодию, которую он установил вместо рингтона на свой телефон. Звук идет от его рабочего стола. «Адж!» — невольно шипит мужчина, возвращаясь. «Хорошо, что позвонили, а то ушел бы сейчас». Взяв аппарат в руки, Джеук видит незнакомый номер. «Отвечать или нет?» — размышляет он. «Ладно, пока иду до столовой, есть время, так что можно и ответить». Телефонный разговор. Джеук. «Слушаю вас». Позвонившая. «Аннён хасэё, я дозвонилась до инженера Ким Джеука?» Джеук. «Да, это я». Позвонившая. «Вас беспокоит секретарь Им, директора школы искусств Сонхва. С вами хочет пообщаться директор Ю Дон Вон. У вас имеется свободное время?» Мужчина задумывается. «С чего бы вдруг самому директору мне звонить? Непонятно». Молчание продлилось недолго. Джеук. «Да, я сейчас свободен». Секретарь им. «Подождите секундочку, я вас соединю». Из динамика телефона доносится щелчок, а затем следует несколько гудков. Директор Ю. «Анён хасайо, инженер Ким». Джиук. «Анён хасайо, директор Югай». Директор Ю. «Звоню лично, чтобы поздравить вас с поступлением младшей дочери в школу искусств Сонхва». Чувствуется по голосу, что собеседник на той стороне улыбается и вообще находится в прекрасном расположении духа. Джиук. «Спасибо, директор Югай, но позвольте узнать, почему вы лично решили это сообщить?» Директор Ю. «Здесь нет никакого секрета, инженер Ким. Соин Ян прекрасно справилась со вступительными экзаменами, а по двум дисциплинам показала просто феноменальные результаты. Вот как раз поэтому я и звоню лично. Хотелось бы с вами встретиться и обсудить несколько вопросов касаемо вашей дочери». Джиук. Хорошо. В какое время вам будет удобно встретиться?» Непродолжительное молчание и шелест бумаг, доносившийся из динамика телефона, сказал Джиуку о том, что господин Ю сейчас смотрит свое расписание. «Директор Ю, сегодня в 7 часов после полудня вы свободны?» «Дел вроде никаких не запланировано на это время», — прикинул про себя Джиук. «Только надо жену предупредить, что задержусь». Джиук. «Данное время мне подходит». Директор Ю. «Вот и прекрасно. Тогда жду вас у себя в школе. Аннён, инженер Ким». Джиук. «Аннён, директор Югай». Конец телефонного разговора. Разговор Джиук закончил уже в столовой и, быстренько набрав еды, уселся за столик, бросив взгляд на наручные часы. «Целых 20 минут еще есть», — подумал мужчина и приступил к обеду. Квартира семьи Ким. Гостиная. 8 часов 30 минут после полудня. Сидим всем семейством за столом, заставленным разного рода блюдами, что приготовила Хими. Ну и бабуля, само собой, поучаствовала в этом деле. Работает телевизор. «Как прошел твой день, дорогой?» Хими решила узнать последние новости с работы мужа. «Соина, передай кимчи!» Сонми кивает на местный фетиш, без которого корейцы не садятся за стол вообще. Протягиваю сестре миску с квашеной капустой. Вместе с тем, южнокорейские аналитики в ожидании публикации отчетов компании о своей финансовой деятельности прогнозируют дальнейшее продолжение застоя на корейской фондовой, бубнит диктор из телевизора. «Сегодня просто прекрасный день. Получилось закончить расчеты раньше, чем планировал, но это мелочи», — отвечает Джиук, отставляя пустую тарелку. «Ах да, чуть не забыл. У меня есть хорошая новость». Сказав это, отец бросил на Суин странный взгляд, который она не заметила, поглощенная приемом пищи. Присутствующие за столом, кроме младшенькой, посмотрели на главу семьи. Наступила непродолжительная пауза, которую так любит делать Джиук, когда хочет поднять градус интереса к следующим своим словам. «Подобрал сегодня себе железо для стационарного компьютера», — думал я, неспешно пережевывая лапшу. «Выбрал, конечно, не самый топ, но очень близкое к нему. Все это надо для дела, потому что без хорошего оборудования каши не сваришь, по крайней мере, съедобной». «Сын, не тяни!» — недовольно проворчала Пакпау, которая как раз не любила, когда другие так делают. «Хорошо. Мы все...» Мужчина обвел взглядом родных и остановил его на младшей дочери. «Можем поздравить Суин с поступлением в школу искусств Сонхва». Взгляды сидевших за столом скрестились на девочке, которая в этот момент с отсутствующим видом доживала порцию лапши и потянулась палочками за следующей, наклонившись над тарелкой. «Ва!» Хотела было воскликнуть Сон Ми и уже приготовилась хлопать в ладоши, но, увидев отсутствие какой-либо реакции на новость от сестры, запнулась на полуслове и вытаращилась на Суин. Хими с любопытством разглядывала младшую дочь. Та, как ни в чем не бывало, ухватила лапшу из тарелки и начала всасывать ее в рот, помогая палочками, по-прежнему не обращая ни на кого внимания. «Соина!» — чуть ли не выкрикнула Пакпао, пытаясь привлечь внимание внучки. Она даже легонько хлопнула по столу, раскрытой ладонью свободной руки. «А?» — отреагировала девочка и подняла взгляд на бабушку. Видя, что все смотрят на нее, Суин попробовала задать вопрос с набитым ртом. «О-то!» Осознав, что осталась непонятой, она быстренько переживала пищу и, с трудом проглотив ее, повторила. «Что?» Джоук, оперевшись локтем правой руки на стол, положил на открытую ладонь голову и махнул левой от себя. «У меня нет слов», — произнес мужчина, глядя на младшую дочь. Хими уже с жалостью на лице смотрела на Суин. Сонми, закрыв лицо руками, начала хихикать, а бабуля, поджав губы, в неодобрении помотала головой. «Господи, чего я опять-то не так сделал?» — думал я, разглядывая родню. «Ведь молчал и тихо ел, никому не мешая». «Чего?» — переводя взгляд с одного родственника на другого, вновь спросила девочка. «Я говорю...» Чуть ли не по буквам произнося слова, вновь заговорил Джоук и продолжил в той же манере. «Что ты поступила в школу искусств Сонхва?» Родственники молча смотрели и ждали, как отреагирует на известие Соин. Девочка приподняла брови и поджала нижнюю губу, а затем спокойно произнесла: «Хорошо», высказавшись, она тут же вернулась к тарелке с лапшой. На этот раз челюсти отпали у всех. Даже Пакпао приоткрыла рот, а затем, что-то осознав, закрыла его и посмотрела на сына. Джоук нахмурился и только собирался заговорить, как почувствовал руку матери на запястье. Суин тем временем безмятежно ела и, явно вернувшись к размышлениям, неторопливо пережевывала пищу. «Она не понимает», шепотом прямо в ухо сыну произнесла Пакпао. «Просто не помнит, насколько это важно — поступить в хорошее учебное заведение». Мужчина вопросительно посмотрел на матушку. «Для нее нет разницы между Сонхва и простой деревенской школой», продолжила тихонечко объяснять пожилая женщина. «Она ее просто не видит». «Эх...» Тяжело вздохнул Джоук и уже совершенно по-иному посмотрел на младшую дочь. Квартира семьи Ким. 3 августа. В общем, в коридоре, прямо у дверей в квартиру, навалена груда посылок. Не брошено кое-как, а именно навалено. Тут присутствуют как обычные картонные коробки, так и пластиковые пакеты. Уже подходя к двери, увидел, что мне таки наконец доставили заказанное по интернету. Настроение тут же поднялось до потолка. С радостным воплем коренного члена племени Тумба-Юмба я начал затаскивать все домой и сразу переносить к себе в комнату. Дома никого не оказалось, что немало удивило. И где весь народ? Подумал я, затаскивая первую коробку с корпусом для своего монстра. Уже в комнате приступил к распаковке доставленных товаров. Заказал все. Вот вообще все. Компьютер решил собирать сам. Оно как-то удобнее лично для меня, а посему привезли его по частям. Так, отставил я корпус черного цвета с 4 встроенными кулерами и продуманной системой потоков воздуха. «Постоишь пока тут. Что там следующее?» В это время вернулась домой Сонми, ходившая в салон красоты. «Как хорошо, что послушала Омму и сходила сегодня в салон красоты», — думала она, снимая обувь в прихожей и попутно разглядывая себя в зеркало. «А то с кожей на лице действительно творится что-то неладное. Заметив обувь Соин, она сразу направилась к сестре, чтобы поделиться впечатлениями о новом месте и просто поболтать. Из-за двери, ведущей в комнату, доносились восторженные возгласы. «Вау! Ого! Ну это вообще шикарно!» — брызгала энтузиазмом младшенькая. «Так, а это у нас? Ага, то, что надо! Все, сейчас приступим!» На последней фразе Сонми открыла дверь и увидела, как Суин, потирая ручки, собирается приступить к делу. Она стояла в центре комнаты в домашних серых шортиках и футболке оверсайз белого цвета с короткими рукавами. Вокруг творился настоящий бедлам. Валялись разодранные упаковки от посылок и разные картонные коробки. «Аннён, онни!» — бросив быстрый взгляд на вошедшую, поздоровалась младшенькая. «Хочешь мне помочь?» Сделав несколько шагов с легкой брезгливостью на лице, Сонми оттолкнула ножкой какой-то пакет и уселась на кровать. «Помочь в чем?» «Как в чем?» — неподдельно удивилась Соин. «Собрать компьютер, конечно!» Онни зависла, а я молча наблюдал, как на ее лице одно выражение сменяет другое. Наконец, переварив и обработав услышанное, она задала вопрос. «Ты что, сама будешь его собирать?» «А что тут такого?» «Как что? Ты же не училась этому. Как ты будешь его собирать?» Тут завис я. Не скажешь же ей, что я уже собирал компы в свое время. Хотя, с другой стороны, чего я парюсь из-за ерунды? «Онни», — ласково как к ребенку обратился к Сонми, «а ты интернетом умеешь пользоваться?» «Разумеется, что за глупый вопрос?» Ни секунды немедля ответила девушка, явно не догоняя, куда я клоню. «Вот и я умею. А посему мы сейчас полезем в сеть и найдем инструкцию, как это делается». «Может, лучше Апу подождем, а?» Неуверенно предложила Онни, вопросительно посмотрев на меня. «Зачем? У нас две головы есть в наличии, как-нибудь разберемся». Вот так незамысловато я втянул в процесс сборки Сонми, которой это все нафиг не упало. И, как ни странно, дело пошло довольно бодренько. В процессе созидания Онни делилась полученными впечатлениями от салона, откуда только что вернулась. Если честно, то я слушал ее вполуха. Инструменты мы притащили из кладовки. Это был небольшой закуток рядом с одной из ванных комнат, в котором Джиук хранил разного рода мелочевку. Так, поглядывая для проформы в экран монитора, мы возились посреди легкого кипиша, устроенного мною в комнате. В открывшуюся дверь квартиры зашли Джиук с Хеми. Они сегодня ходили ужинать в хороший ресторан в честь годовщины первого свидания, которое случилось много лет назад. Это как раз одна из тех мелочей, за которые Хеми и любила супруга. Внимание к подобным мелочам давало ей понять, что он действительно любит ее и только ее. Сие архиважно для любой женщины. «Дорогая, а где девочки?» — пройдя в гостиную, спросил Джиук. «Не знаю», — пожала плечами следовавшая за ним супруга в легком вечернем платье до лодыжек. «Должны быть дома». В этот момент из коридора, что вел к комнатам дочерей, донесся звук падения чего-то тяжелого и возмущенный возглас Суин. «О, не, я же говорила, не трогай! Он тяжелый, и его надо вдвоем поднимать». «Это не я!» — ответила Сонми с таким же возмущением. «Ага», — с нескрываемым сарказмом выдала младшенькая. «У него ноги выросли, и он сам решил сбежать, но не рассчитал сил». «Да не трогала я его!» — уже горячась чуть ли не заорала Сонми. Привлеченные столь бурной дискуссией супруги решили посмотреть, что там происходит, и двинулись на голоса. И уже подходя к комнате Соин, а именно оттуда доносилась перепалка сестер, они услышали продолжение. «С ним все в порядке?» — задала вопрос Сонми. «Мне-то откуда знать?» — слышен несколько раздраженный голос Соин. «Сейчас все подключим и узнаем». «Я правда его не трогала», — продолжала старшая из сестер. «Неважно уже, он не». Открыв дверь в комнату, Джиук и Хими увидели странную картину. На столе стоял монитор, а рядом с ним системный блок. Все было совершенно новое и даже имело специфический запах, заполнивший помещение. По углам комнаты были разбросаны пакеты с коробками. Рядом со столом валялись груды провода, один из которых сейчас Суин пыталась достать, стоя на карачках. Сунми разглядывала чуть-чуть деформировавшийся от падения один из углов корпуса компьютера, прикусив нижнюю губу. «И чем вы тут занимаетесь, девочки?» — прозвучал голос отца от двери. Мы с сестрой одновременно повернулись и узрели родителей. «Аннён!» — первым поздоровался я. «А вы чего такие нарядные?» «Мы компьютер собираем!» Сдала нас Онни с потрохами. Сделала она это с явной гордостью, потому что это очень круто. Сонми именно так мне и заявила в процессе сборки, когда у нас начало получаться. На самом деле собирал системник я, а Онни исполняла роль «принеси, подай, иди нафиг не мешай». У мамы от услышанного округлились глаза. Отец с недоверием на лице прошел в комнату и подошел к нашему с сестрой творению. Разглядывал он его, впрочем, недолго. «И чья это идея?» — задал он вопрос, глядя на нас обеих. «Ее!» — ткнув в меня пальцем, измазанным в термопасте, снова сдала контору Онни. Джиук, как истинный энтузиаст своего дела, не смог остаться в стороне, и под удивленными взглядами Хими с Сонми, скинув пиджак, полез в системник, сняв предварительно боковую стенку. «Я пойду пока приготовлю что-нибудь покушать», неодобрительно мотнув головой, сказала мама и удалилась. Отец, внимательно все осмотрев и сочтя оборудование годным для подключения к сети, стал командовать. «Так», — сказал он, протянув руку за спину. «Провод питания давай, затем подашь остальное». Священное действие продолжалось пару минут. Когда все было подключено и готово к пуску, Джиук спросил. «Кто хочет включить?» «Можно я?» — как-то робко произнесла Сонми. «Я не против», — тут же открестилась Суин от великой чести. «Давай, дочка». Положив руку на плечо и немного притянув Сонми поближе к системному блоку, напутствовал Джиук. Онни, с опаской приблизившись, нажала на одну из двух кнопок, отчетливо выделяющихся на корпусе. Ничего не произошло. Девушка в недоумении посмотрела на отца. За спиной у них послышалось сдавленное хрюканье. «Онни, я же тебе показывала, какая кнопка отвечает за питание!» Продолжая посмеиваться, начала объяснять Суин, а которая уводит систему на перезагрузку. «Чего смеешься?» — возмутилась сестра и уже более тихо добавила. «Я просто немного переволновалась, вот и перепутала». «Господи ты, боже мой, было бы с чего нервничать, мы же в конце концов не космический корабль запускать собираемся. Вот там да...» Поджилки поди-ка у всех трясутся. «Ничего страшного», — подбодрил старшую дочь отец. «Нажимай». После того, как Сунми наконец нажала нужную кнопочку, системник заурчал, как довольный кот. Загорелись светодиоды на кулерах, и все завертелось. Индикаторная лампочка на мониторе сменила цвет с красного на синий, и на экране появились надписи на английском. «Биос», — произнес я вслух очевидную для двоих из присутствующих информацию. «Суина, а ты купила операционную систему?» — задал вполне закономерный вопрос отец. «Я ключ купила на официальном сайте». Младшенькая достала флешку из кармана. Установочный образ записала сюда. Джиук был удивлен. Нет, он был поражен. Мало того, что его девочки без посторонней помощи собрали компьютер, который работает, так еще и подготовили все для установки необходимого программного обеспечения. В этот миг мужчина ощутил прилив гордости. «Сами установите, или вам помощь нужна?» «Думаю, справимся», — произнесла Суин, глянув на старшую сестру. Сон Ми энергично закивала. Ее охватил какой-то странный энтузиазм.